Глава 39. Шейла Делакруа открыла дверь дома, где росли они с братом, но выросла только она. Она была в черных гетрах и длинной почти до колен майке. Косметика на лице отсутствовала, и Боск заметил, что оно привлекательно, если не замаскировано краской и пудрой. Когда она узнала Босха с Эдгаром, ее глаза расширились. «Детективы? Я не ждала вас». Намерение пригласить их в дом она не выказывала. Босх заговорил: «Шейла, нам удалось опознать в костях, найденных в Лорел-каньоне, останки вашего брата Артура. Мы с прискорбием должны сообщить это вам. Нельзя ли нам войти на несколько минут?» Она кивнула, услышав это, и на миг прислонилась к косяку. Боск подумал, покинет ли она теперь этот дом, если на возвращение Артура надежды нет. Шейла отступила в сторону и сделала жест, приглашая их войти. «Прошу вас, садитесь», — сказала она, когда они оказались в гостиной. Все направились к прежним местам. Боск обратил внимание, что коробка с фотографиями, которую хозяйка принесла в прошлый раз, еще стоит на кофейном столике. Теперь фотографии были сложены аккуратными рядами. Шейла заметила его взгляд. «Я привела их в порядок. Давно собиралась?» Боск кивнул. Они с Эдгаром заранее договорились, как держаться по ходу этого визита, ведь Шейле Делакруа предстояло сыграть важную роль в деле. У них было признание ее отца и Кости. Но связать все это воедино должны были ее показания. Детективам требовалось, чтобы она рассказала на суде, каково было расти в доме Делакруа. «Шейла, это еще не все. Мы хотим поговорить с вами, пока вы не узнали об этом из новостей. Сегодня вечером ваш отец обвинен в убийстве Артура. О, Господи!» Она подалась вперед, поставив локти на колени. Стиснула кулаки и крепко прижала их к губам. Закрыла глаза, и волосы упали ей на лицо, словно помогая его скрыть. Он находится под арестом в Паркер-центре. Завтра ему предъявят официальное обвинение и будут решать, освободить ли его под залог. Судя по тому, как обстоят дела, я имею в виду его образ жизни, он вряд ли внесет нужную сумму. Шейла открыла глаза. Тут наверняка какая-то ошибка. А тот человек, который жил на другой стороне улицы, он покончил с собой. Очевидно, убийца. Он, Шейла, мы так не считаем. Мой отец не мог этого сделать. Дело в том, мягко промолвил Эдгар, что он сознался в убийстве. Шейла распрямилась. Боск увидел на ее лице недоумение. Это удивило его. Он думал, что она всегда в глубине души подозревала отца. Он сказал, что ударил Артура бейсбольной битой за то, что мальчик не пошел в школу, сообщил Боск. Ваш отец говорит, что был тогда пьян, не соображал, что делает, и нанес слишком сильный удар. По его словам, это несчастный случай. Шейла смотрела на Боска широко раскрытыми глазами, пытаясь осмыслить услышанное. Потом он положил тело вашего брата в багажник машины. Оказывается, когда вы ездили вдвоем с ним в тот вечер, ища Артура, оно все время находилось в багажнике. Она снова закрыла глаза. «Позднее», — продолжил Эдгар, — «когда вы спали, он вышел потихоньку, поехал к холму и бросил тело там». Шейла затрясла головой, словно хотела отогнать эти слова. «Нет-нет, он...» «Вы когда-нибудь видели, чтобы отец бил Артура?» — спросил Боск. Шейла смотрела на него, словно выходя из оцепенения. «Нет, ни разу». «Вы уверены?» «Разве что шлепал по попке, когда он был маленьким и шалил. Вот и все». Боск взглянул на Эдгара, потом снова на женщину и произнес: «Шейла, я понимаю, мы говорим о вашем отце, но ведь и о вашем брате. Жизнь не сулила ему ничего хорошего, так ведь?» Он выжидающе умолк. Женщина покачала головой. «Мы располагаем признанием вашего отца и вещественными уликами. Кости Артура поведали нам одну историю. На костях есть повреждения, их множество. С самых ранних лет». Она кивнула. «Нам нужен еще один свидетель, способный рассказать, каково было Артуру расти в этом доме. Пытаться расти», — добавил Эдгар. Шейла выпрямилась и стала размазывать ладонями слезы по щекам. «Могу вам только сказать, что ни разу не видела, как отец бил его». И утерла слезы. «Невероятно», — пробормотала она. «Я только хотела выяснить, не Артур ли был похоронен там, на холме, а теперь...» «Не стоило мне вам звонить. Нужно было...» Она сморщилась, пытаясь остановить слезы. «Шейла?» — спросил Эдгар. «Если ваш отец не делал этого, то почему заявил, что это он? Почему он просил нас передать вам, что извиняется?» «Не знаю, он болен. Пьет. Наверное, добивается внимания. Он ведь был актером. Боск взял с журнального столика коробку с фотографиями. Увидел фотографию Артура, примерно 5-летнего. Достал ее и начал разглядывать. На ней не было никакого намека, что мальчик обречен, и кости под плотью уже повреждены. Он сунул фотографию на место и посмотрел на Шейлу. Их взгляды встретились. «Шейла, вы поможете нам?» Она отвернулась и прошептала: «Нет».